Императрица стала нетерпеливо постукивать пальцами по борту коляски. Весь этот охотничий ажиотаж нисколько не захватывал ее. Часа через два императорский поезд продолжал свое движение в сторону села Коломенского. Псари везли трофеи в виде десятка зайцев. Орлов, оживленно жестикулируя, рассказывал императрице об охотничьих перипетиях. Екатерина слушала рассеянно. Вечером императрица отправилась проведать цесаревича, а Григорий поехал на Пречистенку, в дом своего брата Ивана, где должны были собраться все пятеро братьев Орловых. Карета Григория, запряженная шестериком, остановилась перед деревянным одноэтажным зданием с антресолями. Навстречу из подъезда вышел торопливыми шагами старый дворецкий в ливрее. «Пожалуйте, ваше сиятельство, батюшка Григорий Григорьевич!» — проговорил он, преданно глядя на Орлова и с удовольствием произнося еще непривычные для него слова «ваше сиятельство». Дворецкий подхватил руку Орлова, поцеловал ее и продолжал. «Пожалуйте, пожалуйте! Их сиятельство, братцы ваши, все уже в гостиной!» «Рад тебя видеть, Наумыч!» — отозвался Григорий, целуя дворецкого в щеку. Он вошел в сени, а оттуда проследовал в гостиную. Братья поднялись ему навстречу. Прежде всего Григорий подошел к Ивану, как к старшему. Низко ему поклонился и трижды с ним поцеловался. Потом расцеловался и с остальными братьями. В дверях гостиной показался дворецкий Наумыч с гладким прямым пробором, с расчесанной надвое бородой. Вид у него был величественный. «Государь Иван Григорьевич!» — возгласил он. «Кушанье подано!» Братья вслед за старшим отправились в столовый покой. Все встали в красный угол, и старший брат громким отчетливым голосом прочел молитву. Потом Иван сел во главе длинного стола. Григория посадил справа от себя, за ним Алексея. Федора посадил слева, за ним Владимира. Большая часть стола оказалась пустой. Когда все заняли места, хозяин налил себе вина, грузно поднялся, отодвинув кресло назад, высоко поднял бокал и провозгласил тост за здоровье цесаревича. Все выпили и молча принялись есть. Разговор начался только после жаркого. «Братья, — начал Григорий, — здоровье великого князя так плохо, что пора думать о будущем. Государыне надлежит избрать себе мужа». Иван обернулся в полоборота к дворецкому. «Наумыч, прикажи лакеям, чтобы до времени не входили сюда». Тот кивнул головой, вышел и вскоре вернулся на прежнее место. Григорий резким движением отодвинул стул, поднялся и начал, прихрамывая, расхаживать по паркету, поскрипывая ботфортами. Братья молча следили за ним. «Кого же избрать, государыня?» — говорил Григорий, вышагивая вдоль комнаты. «Кого же избрать? Ивана? Да ведь он идиот! Или, может быть, этого Пятиметра, которого государыня хочет сделать королем польским? Этого...» Григорий закончил фразу лихим армейским ругательством. Он ревновал Екатерину к элегантному, блестяще образованному Понятовскому. «Кого-нибудь из немецких принцев? Как бы не нажить России для себя нового предателя, по примеру покойного Петра Федоровича? Так значит, некого избрать!» Григорий повернулся на каблуках и встал неподвижно. «Однако есть сейчас один человек, который может помочь России. Это я! И я решился действовать!» К Григорий быстро подошел к столу, резким движением опрокинул себе в глотку бокал с вином, размашистым жестом разбил бокал о пол и воскликнул: «Быть мне вашим императором!» Наумыч с неожиданным проворством подскочил к стулу Григория и аккуратно салфеткой собрал осколки стекла.